Глава вторая. Ремонт подходил к концу. Рабочие заглянули ко мне поздним вечером со словами: «Хозяйка, принимай работу». Я негромко фыркнула. Перед отъездом Рис Урина давал мне советов, в том числе и про такую уловку ремонтников. Сдадут ремонт вечером, сразу заберут оплату и напьются. Утром, когда солнечный свет четко обрисует все их косяки и недоделки, они уже не способны к работе. Так что день, отведенный законом на принятие претензий, пропадает зря. «Очень хорошо». Я слегка улыбнулась, снимая плотный тканевый фильтр, закрывающий нос и рот от испарений. «Жду вас завтра к 9 утра для принятия работы и расчета». «Риса!» – протянул плутоватый мужичок, командующий бригадой. «Пятница же! Нам бы расчет жен да детей побаловать». «Ничего не знаю, Рис Умрат», – покачала я головой. «Принимать работу буду днем». «А расчет только после приемки. Так написано в нашем договоре». Рабочий сник, он уже знал, что спорить со мной насчет бумаг и законов бесполезно. После нескольких попыток надуть меня, еще зеленую первокурсницу, я записалась на дополнительное занятие по магическому праву. И теперь могла придавить любого нахала, даже не обращаясь к мировой судье. Проводив работяг и заперев за ними двери, я пошла в лавку. Здесь все было устроено удобно и красиво. Высокая мраморная стойка с широкой столешницей и вплетенной маг-защитой делила помещение пополам. В одной части располагалась входная дверь с колокольчиком, далее два окна, два керамических вазона с апельсиновыми деревьями, маленький камин, столик, кресло и диванчик. Сейчас вся мебель, пережидая ремонт, стояла укутанной в серые полотняные чехлы, а деревца ждали своего часа на заднем дворе. Но контуры помещения все равно радовали глаз, и я даже зажмурилась, представляя, как тут будет хорошо после окончания ремонта. Эту часть аптеки я специально придумала оформить как гостиную, чтобы местные дамы могли, заглянув сюда, испить чашечку ромашкового чая и вспомнить, что давно не покупали мазь от ревматизма дорогому супругу. К баночке мази я предусмотрительно прикладывала рекламный образец в виде травяной таблетки для усиления мужских сил или модные в этом сезоне мушки, исцеляющие угревую сыпь. Вторая часть за стойкой была хранилищем готовых зелий. На полках стояли ряды пузырьков и флакончиков, в длинных ящичках прятались амулеты, коробочки с порошками и пакетики с травами. В особых шкафчиках, закрытых магическими замками, я держала опасные ингредиенты и дорогие пряности. Тут же располагалась отдельная стойка с разными ведьмовскими штучками. Вообще, травоведение у меня было второй дисциплиной. Первой у ведьм и ведьмаков всегда идет та самая особая магия, которая отличает нас от магов. Ведьма редко может ударить чистой силой или просто влить ее в пострадавшее тело, ускоряя регенерацию, но зато способна заговорить меч или кинжал, увеличивая их прочность, силу или точность удара. Ведьмы-травницы умеют сварить зелье или наложить чары на кусок мела, превращая его в лекарство. Были ведьмы, специализирующиеся на любовной магии, были обережницы, а были, как я, лекарки широкого профиля. Помимо прочной связи с материальным миром, магия ведьм имела еще несколько ограничений. Не всегда приятных. Например, я до сих пор не могла пользоваться своей силой в полном объеме, потому что не встретила своего мужчину. Вздохнув, я толкнула часть тяжелого мраморного прилавка и вышла в гостевую часть лавки. Здесь рабочие белили потолок, красили рамы, двери и пол. Краска с особой магической присадкой обновления могла сама восстанавливаться в течение 10 лет. Если маг имел талант и не жалел сил, то и всех 20. Но все когда-то надо менять. Прежде стены были прохладно-голубые. Рис Ури считал, что такой оттенок добавляет аптеке стерильности. Я же захотела добавить теплоты и заказала краску мягкого розового оттенка, купила новые занавески и обивку для диванчика и кресел. Прошлась, всматриваясь в потолок и стены, погладила приятно гладкий край подоконника. На первый взгляд все кажется опрятным, но утром все точно будет иначе. Где-то звякнуло стекло. Я прислушалась, неужели в лаборатории? Похолодела, спиртовка, загасила или нет? Быстро забежала за прилавок, жалея, что не могу над ним пролететь. Экранирующая магия тут самая сильная. Даже телепорт в аптеку не пробьешь в попытке выкрасть ценное зелье. В лаборатории царили тишина и полумрак. Парочка магических светляков билась в банке. Готовое зелье, которое, как и положено, остывало в глиняной чашке. Пожав плечами, послышалось, я накрыла миску салфеткой и еще раз проверила спиртовку и окно, а потом двинулась к лестнице. Пора ложиться спать. Завтра расчет с рабочими, устранение недоделок, а послезавтра уже открытие. Светляк в баночке слабо мерцал, намекая на то, что пора бы ему сахару подкинуть, так что до спальни я добиралась в полутьме. Вошла в комнату, поставила огонек на тумбочку, со вздохом облегчения скинула туфельки на каблучках, стянула платье и бросила его на пол. Утром Риса Айта унесет его в прачечную. Вместе с домом и лавкой мне досталась и прислуга, почтенная экономка, дама необъятного размера, но шустрая и ловкая. Ее семья работала здесь же. Муж – мрачный, неразговорчивый ветеран пограничной службы, выполняющий тяжелые работы, и дочка – миловидная девица 18 лет, стоящая иногда в лавке. Платить, как прежний хозяин, я им не могла, поэтому они приходили два, иногда три раза в седмицу, чтобы навести порядок, приготовить сладости для посетителей и перемыть посуду на кухне. Радуясь окончанию длинного дня, я немного постояла в полумраке, наслаждаясь наготой. Днем я всегда надевала строгие платья приглушенных тонов, застегивая белоснежный воротничок под горлом, стягивала черные волосы в тугой пучок, строго приглаживая буйные кудри. И даже смуглую кожу высветляла пудрой и зельями. Это помогало привлекать клиентов и, несомненно, укрепляло репутацию, но тщательно созданный мною образ отличницы и травницы-аккуратистки порою жал. Для развития своей магии ведьмы должны иногда сбрасывать налет цивилизации. Купаться в озерах, по ночам летать на метле или падать с любимым в душистые травы. В груди кольнуло, и я закрыла глаза. Не хочу вспоминать, это больно.